Глава 9. Стинки. Новый день для Томми начался довольно рано. Глаза открылись как по щелчку, а утренняя дрема, избавиться от которой обычно помогал только холодный душ, растаяла сама по себе. Еще вчера загибавшийся мальчишка пребывал в добром здравии, словно хлебнул живой воды. Энергия бурлила неконтролируемым потоком, и одна лишь мысль о том, что следующие пару часов придется пролежать в тишине и бездействии, казалась мучительной. На всякий случай он вновь попытался уснуть, но результат был известен заранее, особенно на фоне аппетита, разыгравшегося совсем не по-детски и уже дававшего знать о себе заунывными песнями из глубин желудка. Оперевшись на локоть, возняк-младший приподнялся и напряг зрение. Бестолку. Густая тьма бункера растворила черты и линии, из которых должна была собраться картинка. Непоседа смутно припоминал, как сквозь вчерашний бред ему удалось расслышать фразу про свечи, которые нужно экономить. Кажется, мать раздала всем по одной штуке на случай, если понадобится освещение после отбоя. Ребенок был почти уверен, источник света находится под кроватью. В один из моментов просветления он увидел, как Беата положила что-то рядом с его койкой и вновь отключился. Конечно, все это могло присниться, но рискнуть определенно стоило. Требовалось всего лишь протянуть руку и схватить парафиновую палочку. Задача, на первый взгляд, проще некуда. Но только дети способны предвидеть риски подобной задумки. Где гарантия того, что твою ладонь, смело нырнувшую в неизвестность, развершуюся под кроватью, не схватит мохнатая лапа чудовища? Кто-нибудь подумал об этом? Немного повздыхав и набравшись смелости, Томас подлез к самому краю своего ложа, туда, где островок безопасности омывало море, кишащее акулами. Наполовину свесив голову, он осторожно шевелил своими смешными оттопыренными ушами, пытаясь уловить тяжелое сопение монстра. Тихо. Собрав волю в кулак, мальчишка решил действовать. Бросив руку вниз, он перестал дышать, а ладонь заметалась по полу, точно загнанная мышь. Свечи нигде не было. «Опять мне ничего не досталось», — обиженно насупился сын Возняков, но продолжил поиски. На каждую секунду ожидания приходилось два гулких удара сердца. Это напоминало игру на время, в которой в случае победы Томми достанется приз, а в случае проигрыша он сам достанется тому, кто всегда таится внизу, выжидая удобного момента, чтобы схватить за ногу и утащить в страну кошмаров. Несколько раз что-то холодное вскользь касалось руки, отчего каждая клеточка в теле сжималась, предчувствуя нападение. Внезапно подрагивающие пальцы наткнулись на предмет цилиндрической формы. Свеча! Восторженно пронеслось в голове. Спичечный коробок оказался неподалеку. Самый опасный момент, когда начинает казаться, что страхи беспочвенны, и ты теряешь бдительность, также прошел гладко. Юнец спешно вернул руку на безопасную территорию, сжавшись комком под одеялом в ожидании разочарованного вопля нежити из-под кровати. Но снова ничего. Несмотря на это, паника упорно выкручивала детское нутро, не давая толком отдышаться. «Все хорошо. Я на базе», — несколько раз повторил фантазер, чувствуя, как постепенно выравнивается дыхание. Свеча зажглась с первой попытки, окропив подушку несколькими серыми каплями. Огонек, пожиравший фитиль, становился все более ярким. Возняк-младший даже испугался, что еще чуть-чуть, и свет разбудит половину бункера. Но мирно спящие соседи так и не проснулись. Точно святой отец, прогоняющий демонов распятием, ребенок заставил тьму расступиться, выставив горящий светоч. Бесшумно подобравшись на цыпочках к спящему Харви, целую минуту он не решался потревожить сон друга. В конце концов, юноша сам, недовольно, разлепил один глаз. Увидев мертвенно-бледное дитя с пылающей свечой в руках, Грин в ужасе скрылся под одеялом. Впрочем, совсем ненадолго. Стоило его мозгу перейти в бодрствующий режим, он довольно резко отбросил покрывало, чем напугал Тома в ответ. «Что случилось?» — чиркнул тревожный шепот. «Харви, наконец-то ты проснулся! Мне было так скучно! Прости, я не хотел тебя пугать!» «Все в порядке. Как ты себя чувствуешь? Голова кружится?» «Нет, все прекрасно. Мне намного лучше. Знаешь, что-то странное привиделось мне этой ночью. Совсем не похоже на сон. Я должен тебе рассказать», — произнес Том, забавно округлив глаза. «Мы сможем подняться наверх?» — добавил он намного громче, заставив кого-то из присутствующих недовольно заворочиться в постели и прокашляться. «Окей, только одевайся теплее», — заключил Грин, вытолкнув ноги из-под одеяла на поиски ботинок. Плавно, точно две утренние тени ранние пташки проследовали к лестнице. Харви шел первым, ему предстояло выполнить довольно сложную задачу — попытаться как можно тише открыть массивную защелку, на которую закрывался бункер изнутри. С этой миссией он справился блестяще. Пара телодвижений, и вот он очутился на поверхности, следом вытащив из подземелья младшего товарища. После теплого и мрачного подвала, в котором они провели ночь, дом показался им странным местом. Слишком светло, слишком холодно и слишком небезопасно. Умывшись и почистив зубы при помощи соды, они по очереди отлучились из дома по малой нужде, а после решили пойти к речке умыться и напиться свежей воды. Грин взял клятвенное обещание с мальчишки не делать больших глотков, чтобы хворь не вернулась. Подобные меры предосторожности казались вполне оправданными, ведь лихорадка, едва не спалившая Тома, вовсе не шутка. Но этому не находилось объяснения, Харви чувствовал себя на удивление спокойно. Отметив кристально чистые глаза и розовые, на этот раз не от жара, щеки возника младшего, он понял, что бункер действительно жалился, отпугнув смерть уж было склонившуюся над кроватью больного. Он отстоял несчастного, а может быть, обменял его на кого-то другого. От этих мыслей молодой человек вздрогнул и почувствовал, как съежились его внутренности. С самого детства Грин, вот такая ирония, боялся заходить в лес. Ему всегда представлялось, человек тут беспомощен, а каждое деревце и каждая травинка подчиняются каким-то иным, неподвластным разуму силам. Кто бы мог подумать, что у высших сфер такое изощренное чувство юмора? Ведь отныне вся его дальнейшая жизнь будет протекать в этих бескрайних природных просторах, до которых не добрались инопланетные создания. Пока не добрались. «Это было очень странно, Харв», — протянул Том, оборвав поток бессвязных размышлений. «Что именно? Твой сон? Рассказывай». «Знаешь, во сне все такое нереальное, размытое и водянистое. Каждый раз, просыпаясь, ты точно понимаешь, это совсем не так, как в жизни». Том остановился, чтобы завязать шнурок, а после продолжил. «То, что я видел, не сон, а что-то другое. Я очень испугался, не так, как от обычных кошмаров». «Продолжай», — перепрыгнув корягу, выпалил Грин и улыбнулся. «Когда мы решили сыграть в прятки, и мне пришлось залезть под кровать, я все сделал, как ты велел. Замер молча и даже старался не дышать. Из-за закрытой двери я слышал ваши с папой разговоры, а потом их перебил другой звук», — невнятно произнес возняк-младший и резко замолчал. «На что это было похоже?» «Кто-то кричал там, внизу». «Не совсем понимаю тебя, Том». Серьезно сдвинув брови, Харви позволил собеседнику продолжить рассказ. «В том подвале, где мы провели ночь, кто-то плакал и стонал. Это напоминало крик ребенка, запертого в чулане. Я прислонил к полу ухо и почувствовал, как закружилась голова, а после провалился сквозь доски, больно ударившись во время приземления. Стало темно и страшно. Я пытался звать на помощь, но никто меня не слышал». С каждым словом Том становился все мрачнее, словно туча, готовая разрыдаться. «Дружище, это галлюцинации. Бред, который может возникать в твоей голове, когда ты болеешь». Грин пытался увести внимание мальчишки подальше от грустных переживаний. «Нет, я точно знаю, там внизу был кто-то. Его голос постоянно менялся. То подражал шороху листьев, то гремел, как повозка, то напоминал плач бездомного в холодную зимнюю ночь. Оно говорило со мной. Не помню точно, но там было что-то про первый снег, увидеть который сможет не каждый. А еще про лес, который уже оплакивает будущих жертв. Я старался это не слушать, но голос звучал со всех сторон одновременно. Он то приближался, то вновь удалялся прочь, будто мы играли в салки». «А что было после?» — спросил Грин, искренне пожалев, что на этом история мальчишки закончилась. Потом я увидел Стинки. Точнее, услышал радостный лай, который ни с чем не перепутаю. Он лизал мои ладони, а я старался погладить его пушистую мордочку. «Кто такой Стинки?» — нерешительно задал вопрос парень, уже понимая, каким будет ответ. «Стинки — мой пес. Точнее, был моим псом. Однажды утром он сбежал прямо с поводком, погнался за девчонкой на велосипеде и пропал почти на час. Я начал переживать, пришлось рассказать маме. Вместе мы пошли искать щенка и нашли мертвым». Горько выдохнул Том и стал серым, как небо над его головой. Со слов миссис Рид, милой дамы, живущей неподалеку, его сбила чья-то машина. Она слышала визг тормозов и визг Стинки, а когда выбежала во двор, увидела страшное. Пока думала и решала, как поступить, пришли мы и сами обо всем узнали. Не знаю, как мой пес оказался в бункере, ведь мы с папой вместе похоронили его под деревом в парке, и он точно не сумел бы оттуда выбраться. Можешь мне не верить, но он приходил ночью, и я так радовался, что мы снова вместе. Конечно, я тебе верю, малыш. Был кто-то еще? Да, мужчина в костюме из цветов и перьев. Он пришел за мной, когда стало совсем холодно, и позвал туда, где всегда тепло. Я настолько продрог, что с радостью согласился, но затем услышал твой голос за спиной. Мы оба тебя услышали, и мужчина отпустил мою руку. Дальше он пошел один, пообещал, что еще вернется, но меня с собой больше не позовет. А потому, если я все-таки хочу пойти, должен ступать вслед за ним самостоятельно, не оглядываясь и не отвлекаясь на голоса вокруг. Я испугался и решил вернуться к тебе. Пока бежал, слышал жуткое рычание и чувствовал нехороший запах. Похоже на то, как пахнет мокрый пес, только в 100 раз хуже. А потом я проснулся и разбудил тебя. Такая история. Развел руками Том и тут же засиял, увидев шумную речушку неподалеку. Оставшись в одиночестве, Харви пытался уложить в голове все услышанное. Давалось ему это плохо. Если быть точным, не давалось вовсе. Он не знал, с чем пришлось столкнуться еще вчера умиравшему Тому, но, кажется, в полной мере осознавал. Пришельцы из далекого космоса — не единственная проблема, с которой им предстоит столкнуться. Этот мир куда сложнее и хитрее, чем мы о нем думаем, и не всегда опасности приходят, откуда их ждут. Грин был уверен, всему обязательно найдется простое или сложное объяснение, но не знал, хотел ли он этого вообще. Смиренно выдохнув, он поспешил догнать мальчугана, который со всей детской непосредственностью полоскал руки в холодных осенних потоках, разбрызгивая воду себе на ботинки. Напившись вдоволь и договорившись о том, что подробности сна, который вовсе не сон, останутся их секретом, ребята двинулись обратно. Ничего не подозревая, весело щелкая языком и хлопая в ладоши, малыш Том переступил порог. Харви шел след в след, чуть запаздывая. Ему совсем не хотелось расплескать тяжелое ведро воды, за которой вновь пришлось бы идти вниз к реке. Прокашлявшись в рукав куртки, парень также вошел в дом и осмотрелся. В гостиной никого не было. Аккуратно расположив ведро на обеденном столе, он неторопливо потянулся, сжимая и разжимая пальцы рук. Занемевшая ладонь возвращалась к жизни, меняя цвет с молочно-белого на розоватый. На другом конце стола Грин заприметил книгу со знакомой обложкой. Очевидно, кто-то пытался занять себя чтением, но либо история сочлась скучной, либо срочные дела заставили отвлечься. Схватив переплет, Харви, не глядя назад, упал в кресло. «Еще не соскучился по историям про большого белого кита?» — бросил он, запрокинув голову в ожидании ответа. Мертвую тишину нарушал только гул ветра, срывающий с деревьев остатки жухлой листвы. «Том, ты куда делся? Все в порядке?» Легкое щекочущее чувство тревоги забилось в ступнях и ладонях, что заставило отложить книгу в сторону и отправиться на поиски мальчишки. Мгновение назад он был в поле зрения, громко топал и напевал считалочку, а теперь его нигде нет. Беспокойство усилилось, проколов ступни тысячей крошечных иголок. Ускорив шаг, Харви четко произнес полное имя пропавшего. Голос, сплошь состоящий из напряженного недоумения, прозвучал так серьезно, что даже если Томас и решил вдруг сыграть в прятки, тут же вылез бы из своего укрытия. Этого не произошло. как сквозь землю провалился», — подумал Грин и тут же вспомнил о бункере. «Конечно же, он там спустился пожелать доброго утра маме и папе». Усмехнувшись в ответ собственной мнительности, парень открыл дверь спальной комнаты, место, где располагался вход в убежище. Внезапно пришлось осознать, что кровать вернулась на исходную позицию, перекрыв люк бункера. Настороженно прищурившись, Харви поспешил сдвинуть ее обратно к окну. Людям, находившимся внизу, скорее всего, не понравилась бы шутка, которую провернул Том. «Какого черта здесь происходит?» — простонал молодой человек, с трудом переместив ложе. «Ребенку явно такое не под силу. И даже если так, то где он сейчас? Не мог же просто испариться?» В следующий миг взгляд юноши упал на дырку в полу, точнее, на то место, где она была еще полчаса назад. Там снова аккуратным рядком лежали доски. Со стороны казалось, будто в помине не существовало никакой секретной обители. Уверенно вцепившись в одну из деревяшек, Грин потянул, что было мочи. Прибито намертво, как и две по соседству. Меньше чем за минуту он прощупал каждую из досок в ожидании, что одна из них поддастся, обнажив часть входа в бункер. Неудача. Во рту у Харви пересохло. Закашлившись, он плюхнулся на пятую точку и до боли в связках крикнул. «Эй, вы там, внизу, слышите? Впустите меня, пожалуйста!» Звенящая тишина стала ему ответом. Дав себе несколько звонких пощечин, Грин попытался вернуться в реальность, несколько раз закрыв и открыв глаза. В убранстве комнаты ничего не изменилось, да и пол остался прежним. В нем нет и, кажется, никогда не было тайных ходов. Словно безумный, пацан бросился прочь из дома во двор. Все на своих местах, но куда подевались те, с кем он провел последние два дня? «Разве так бывает?» — бешено металась в голове суетливая мысль. Где-то за спиной послышался тяжелый хруст ломающихся веток. Взволнованно обернувшись, покинутый всеми мальчишка увидел огромное существо, похожее на слона без ушей и бивней. Тяжело размахивая длинным увесистым хоботом, создание дало понять, что заметило парня, издав грязный рев, на который откликнулись сразу несколько его сородичей, блуждавших неподалеку. Ноги, налившиеся свинцом, отказывались выполнять приказы. Набор звуков застрял в районе груди, не в силах протиснуться сквозь сжавшуюся глотку. Чудище ускорило шаг и вознесло хобот, грозящийся резко упасть, сломав бедолаге ключицу или даже шею. «Господи мой Боже!» Наконец сумел прокричать Харви и очнулся, чувствуя, как его крик ловко перепрыгнул в чьи-то чужие связки, повысившись до женского визга. «Нет!» Заливалась девушка, и ее вопль метался в тесном пространстве бункера, отражаясь от стен. Все еще не давая себе отчета в происходящем, Грин второй раз за утро проснулся, скинув одеяло. Томми лежал на соседней кровати. Впившись испуганными глазами в лицо друга, он боялся двигаться, продолжая слушать душераздирающие причитания. Кричала Сьюзи О'Коннелл, уткнувшись лицом в грудь своего младшего брата. Тот лежал спокойно, точно в коме или очень крепком беспробудном сне. Осторожно приблизившись, Харви понял, что не видит, как от дыхания двигается грудь парня. Его лицо казалось страшно бледным и каким-то неестественным, словно было сделано из воска. Жуткое зрелище наводило на страшные мысли, которым тут же нашлось подтверждение. «Он мертв! Мертв! Мертв!» — кричала Сьюзен, не поднимая лица. «Господи, сначала отец, а теперь Джимми! Я не переживу этого!» — не замолкала девушка, сжимая в кулаках одеяло, покрывавшее тело подростка. Рядом стоял, переминаясь с ноги на ногу, ее парень Брэд. Находясь в полнейшей растерянности, он не решался коснуться возлюбленной. То вскидывая руки, то бессильно опуская их обратно, Коул выстреливал шалыми взглядами в чету узников, находящуюся неподалеку, с другой стороны кровати. Ощущение нереальности происходящего удваивалось с каждым произнесенным словом, с каждым криком, что вырывался из утробы девушки, потерявшей второго близкого человека за сутки. Ведомый необъяснимым желанием, Харви вернулся в свою постель. Он лежал, вглядываясь в нечеткие контуры потолка бункера, пытаясь определить, что из его воспоминаний правда, а что лишь очередная правдоподобная иллюзия. «Харви!» — голос Тома вновь звучал простуженным. «Мне приснился очень странный сон. Я хочу тебе о нем рассказать». «Я знаю, малыш, знаю», — откликнулся Грин, продолжив сверлить взглядом потолок.